Глава 26. Бензин. 23 часа 43 минуты. Машина отъехала от ночной бензоколонки настолько быстро, что работник-азербайджанец Мамед лишь цокнул языком и покачал головой. «Что-то с батюшкой не то происходит», — появился из темноты, мрачный, как туча. Пробурчав сквозь зубы слова приветствия, попросил заполнить 93-м целых 20 канистр. Срочно уезжает в глухую поморскую деревню под Архангельском. А там, дескать, с горючим полная труба. Ну, его-то, Мамеда, какое дело? Клиент просит, хоть тонну зальем. Разговор словоохотливого азербайджанца относительно того, что цены на бензин растут как на дрожжах, а правительству хоть бы хны, батюшка не поддержал. Расплатился, не глядя взял сдачу, погрузил канистры в автомобиль и рванул с места. Даже спасибо не сказал. Ну и погнал святой отец аж пыль из-под колес. Опасно же. Тряханет как следует на колдобине. Дороги-то у них не московские. Бензин сдетонирует не хуже взрывчатки. Мамеду это еще по пребыванию в Карабахе известно. Аллах ведает, с чего батюшка так быстро решил смотать удочки. Жалко, в этой дыре каждый клиент на счету. Дома у отца Андрея ушло некоторое время на то, чтобы расставить канистры в ключевых местах. Спокойствие так и не являлось к нему, особенно после того, как пришла новость о неожиданном исчезновении лейтенанта Харченко. Пустой форт только что обнаружили всего в нескольких километрах от его особняка. Сначала мальчик пропал, теперь вот мент. Приехавшие с вопросами милиционеры, хотя и были любезны с батюшкой, но уже начали посматривать на него косо. Не сегодня-завтра вежливо, пока вежливо, попросят комнаты осмотреть. А ему это совсем не надо. К мозгу связного так и не удалось подключиться, а седьмая кандидатура рядом с алтарем не появилась. Их прекрасный, детально разработанный план потерпел фиаско. Отцу Андрею хотелось изгрызть все локти, но ничего не поделаешь. Очевидно, что он проиграл. Похоже, псам удалось взять или даже уничтожить сразу обоих, и исполнителя, и связного. Надо было убирать эту сволочь Калашникова одним из первых. Так нет, сам Антропов настоял, чтобы сначала разобрались как минимум с половиной кандидатур. Он покорился. Человек столько лет проработал в спецслужбах, профессионал, наверняка знает, что делает. И вот в итоге к чему привело это совершенно ненужное ожидание. Впрочем, не стоит опускать руки, он еще успеет выполнить пророчество. 6 кандидатур лежат у него в комнате, и они никуда не делись. Спеленав, он перевезет их по 2 человека на скрытую лесную базу «Рая сейчас», где обитает надежный сторож, который не станет задавать лишних вопросов. Там, в уединенной комнате, он кропотливо выберет нового связного и исполнителя. Проведет хоть 100 спиритических сеансов, чтобы выйти на каждого из них персонально. С курьерами тоже наверняка проблем не возникнет. Конечно, велик соблазн отправлять в ад братьев из секты, но лучше снова перейти на бесплатные похороны бомжей и бездомных, потому что их на Руси, матушке, пруд-пруди, а ментов, жаждущих халявных бабок, еще больше. Нет, пожалуй, одним исполнителем он уже не ограничится. В молодости его здорово удивила вторая часть фантастического фильма «Терминатор». Получалось, что в будущем сидят полные идиоты. Ведь уже и так понятно, что один робот-киллер не справляется. Пошлите сразу взвод, и кранты будут этому самому Джону Коннору. Так нет, и во второй, и в третий раз биться со Шварценеггером приезжает одинокий, как перст, киборг. Впрочем, третью часть «Терминатора» отец Андрей лично не смотрел, но ему пересказывали содержание. Взвода, вероятно, в данном случае будет многовато, однако мобильная бригада из трех исполнителей – то, что надо. Двое в первый же день устранят Калашникова и других любознательных псов, а третий напрямую займется этой дьявольской сучкой Лилит. Разумеется, теперь у него нет в запасе пары лет, чтобы спокойно сидеть в удобном кресле, неспешно разрабатывая детали плана. Есть и чисто физические осложнения. Тяжело таскать туда-сюда на своем горбу 6 человек, обколотых успокоительным. А также не забывать каждый день кормить их внутривенно. Слава богу, что человечество изобрело памперсы, иначе со всеми этими адскими существами пришлось бы туго. И так уже в комнату без противогаза не зайдешь. Короче, он отведет себе на реализацию максимум месяц. Немного, но при условии крайне напряженной работы будет достаточно. Поставив последнюю канистру в подвале, отец Андрей достал из старого холодильника жбан с квасом и выпил его залпом, не замечая, что струйки сладковатой жидкости заливают грудь. Жалко дом, одна кухня чего стоит, но он чересчур наследил тут. Пусть сгорит все, и потайная комната, и подвал, и остатки эликсира, чтобы после его отъезда особо любопытным местным ментам или московским поклонницам нечего было исследовать. Он не паникует, вовсе нет. Просто и в спецназе так учили. Если появился нежелательный 200-й, лучше сразу его сжечь. За угли нет никакого наказания. Примечание. 200-й. В военной терминологии груз 200 – обозначение трупа. Конец примечания. А уже потом на лесной базе он разыграет все как по нотам, без малейших ошибок, учтет все, на чем прокололся. Ближе к утру, когда он соберет вещи и будет готов перетаскивать сонных пленников, разольет бензин из канистр. Пламя должно охватить одновременно и дом, и подвал, после того, как он выйдет за порог с телом последней жертвы. На внезапный пожар сваливать не будет. Хатчик на бензоколонке все равно расскажет, что он покупал бензин. Спросят, зачем сжег? Так ведь здание не застраховано, его личная собственность. Хочет с кашей ест, а хочет по ночам поджигает. Объяснит, что, мол, был ему нехороший сон, будто нечистая сила в доме поселилась, по подвалам шурует. Включенное радио на кухне в очередном обзоре криминальных происшествий упомянуло, что примерно час назад неизвестными был ограблен мелкий магазинчик готовой одежды в подмосковном Лобне. Воры взяли немного, всего лишь 2 костюма, рубашки и 3000 рублей из взломанной ломом кассы. Отец Андрей не услышал этого, ибо возился в подвале, а если бы и услышал, то вряд ли придал бы значение.